Черныш. В гости к бабушке Макаровы стали ездить регулярно, когда подросли дочери. Благо, жила она недалеко от города, в небольшом поселке среди живописной природы. Погодки Софья и Ксения обожали гостить у бабушки. В этой семье все любили животных. У бабушки жили две собаки и три кошки. У Макаровых тоже была собачка Нюша породы, что-то в ней есть. Вся такая кучерявая, то ли баллонка с острой мордочкой, то ли пудель нестриженный. Любимица и умница. Вот такой компании и мама, папа, две девчонки и Нюша, они объявились во дворе дома бабы Люси. Собаки радостно приветствовали гостей вилянием хвостов и звонким лаем. Кот и две кошки до виляния хвостами не снизошли, они сидели на крыльце и, позевывая, наблюдали за суетой. На крыльцо вышла бабушка, а за ней, прошмыгнув между ног, выскочил молодой, черный, как высококачественный антрацит, котик. «Ой, ну, наконец-то, заждались уже! Черныш, не путайся под ногами!» — цокнула она на шустрика. «Мам, откуда чудо?» — спросила бабу Люсю дочь. «А, говорил тебе, надо и симку стерилизовать, вот по осени принесла. Ладно, хоть всего трех, двух раздала, а этого черного никто не захотел. Вы надолго?» «На недельку, мам, Денису на работу». Всю неделю Черныш не отходил от Ксюши. Четырехлетняя малышка с удовольствием играла с котом. Бабушка, знавшая Черныша как террориста и хулигана, не переставала удивляться. Кот спокойно лежал в кукольной коляске, слабо сопротивляясь попыткам Ксюши накормить его с ложечки. «Глянь, как Черныш полюбил Ксюшеньку. Все дозволяет и не царапается», — говорила она дочери. Слово за слово, мысли за мыслями, просьбы девочек. Так и поехал Черныш с Макаровыми в их городскую квартиру. Нюша, отличавшаяся безмерным дружелюбием ко всем живым существам, спокойно приняла нового жильца. А вот тот, оставшись без объектов для доставания, обратил свой хитрый взор на безобидную соседку и часто доставал Нюшу. Ксюша по-детски заступалась за собачку, грозила коту пальчиком и говорила: «Нельзя Нюсю обязать, она холосая». По вечерам они выходили гулять на улицу всей семьей. Мама, папа, девочки, Нюша и Черныш на шлейках. Как-то к ним подошла любопытная соседка и изрекла: «Не к добру черного кота дом держать, одни несчастья от него». И как сглазила. Буквально через неделю Дениса сократили, и семья лишилась существенного дохода. 2 месяца жили за счет небольшой зарплаты Нины и кое-каких сбережений. Однако Денис все-таки нашел новую работу, и ситуация постепенно выровнялась. Потом в гости к Нине забежала одноклассница, приехавшая на малую родину из столицы. Увидев Черныша, она ошарашенно взглянула на Нину и сказала: «Ты с ума сошла? Убери немедленно из дома черного кота. Они притягивают несчастье и беду». «Да ну тебя, Кристи, Черныш ничего не притягивает, кроме счастья. Мы с Денисом любим друг друга, девчонки растут умницами и красавицами. А вот у тебя, как я вижу, ни семьи, ни детей, и счастливой ты не выглядишь». Обидевшись за Черныша, съязвила Нина. Кристина вспыхнула, обозвала Нину дурой, схватила модную сумочку и, хлопнув дверью, умчалась в свою столичную жизнь. А через 2 недели после этого разговора заболела тяжелой формой ангины Софья. Месяц родители выхаживали девочку, но справились. Софья пошла на поправку. В семье вновь воцарилось спокойствие и веселое настроение. Вот только по какому-то абсурдному стечению обстоятельств через месяц после болезни Софьи занедужила Ксюша. Девочку долго обследовали, но понять, почему она тает на глазах, не могли. Наконец, какое-то светило от медицины изрек, что у малышки редкое генетическое заболевание. Лекарства от него нет, родителям стоит готовиться к худшему. Нина с Денисом забрали дочку домой. Как только они появились на пороге, их встретил Черныш. Кот вел себя очень странно. Но как только Ксюшу уложили в постель, запрыгнул к ней, устроившись меховой шапкой на голове крохи. Нина попыталась согнать кота, но он так зашипел на нее, что она отдернула руку, заплакала и сказала так, будто змея шипит: «Чувствуешь, что умирает? Не хочешь расставаться? А может, это ты виноват, что моя малышка уходит?» Денис заметил, что у жены начинается истерика. Он крепко обнял ее за плечи и увел из детской комнаты. 3 дня и 3 ночи Черныш не отходил от Ксюши. Он устроился на ее макушке, положив мордочку на лоб девочки. Кот отказывался есть, пить, не ходил в туалет. На 4-й день Нина заметила, что Черныш почти растекся по голове Ксюши. Его лапы и хвост безвольно свешивались. Глаза были закрыты, дыхание почти не слышно. Нина пожалела кота. Решила снять и хотя бы попоить. Она взяла ослабевшее тельце черныша и понесла на кухню. Кот очнулся, просительно замяукал, вывалился из рук и медленно подошел к входной двери. «Хочешь на улицу?» — спросила Нина. «Ну что ж, иди». И открыла ему дверь. Спустилась с ним до подъездной двери и выпустила на улицу. Она осталась стоять возле открытой двери, ожидая, когда черныш вернется. Но он не вернулся. Ксюша быстро пошла на поправку. Врач, наблюдавший девочку, сказал, что это просто чудо какое-то. От болезни не осталось и следа. Девочка была полностью здорова, только немного ослабла. Вечером, сидя с мужем на диване, Нина вдруг заплакала и, прижавшись к его плечу, сказала. Он знал, он все знал и чувствовал, что будет нужен ей. Денис смахнул с глаз скупую слезу, покрепче обнял жену и ничего не ответил. Никакие слова не могут заменить то чувство благодарности, которое испытывали два взрослых человека к обычному черному коту.